Способ применения. Настойка. Продается в аптеках. 30,0. По 20 капель 3 раза в день. Номер 60. Жируха лекарственная. Народное название. Крес водяной, настурция водяная. Это семейство крестоцветных. С лечебной целью используют траву растения. Растет на болотах или лужах со стоячей водой, по берегам ключей. Распространена в европейской части, на Кавказе, в Средней Азии. Жируха лекарственная – многолетнее травянистое растение. Стебель у нее полый, борозчатый, лежащий у основания. Корни длиной от 10 до 60-100 см. Листья перисторассеченные, расположены на стебле попарно, супротивно. Один, самый верхний листок на стебле, несколько овальный. Все листья сидячие, выемчато-городчатые, черешковые. Цветки белые, в короткой кисти наверху стебля. Плоды кругло-продолговатые стручки с семенами. Цветет с мая до сентября. Собирает жируху лекарственную целое растение во время цветения. В траве растения содержится много витамина С и каротина, достаточное количество йода 4,0-5,0 на 1 кг сухой травы. Известно как противогнилостное, противоцинготное и противовоспалительное средство. В народе для лечебных целей жируху лекарственную употребляют только в свежем виде, так как высушенная трава теряет свои лечебные свойства. Свежий сок из травы жирухи лекарственной по 1 чайной ложке 3 раза в день пьют при желчно-каменной болезни, а также при наличии камней и песка в почках и мочевом пузыре. Кроме того, препарат употребляют при остром и хроническом воспалении почек, при всех видах катаров желудка, а также как легкое слабительное. Можно принимать не только сок из жирухи лекарственной, но и отвар из нее, обязательно из свежей травы. Из расчета 20,0-40,0 на 1 литр кипятку. Пьют по 1 стакану 3 раза в день. Такое употребление допустимо для восстановления обмена веществ при болезнях кожи. Как растение, содержащее витамин С и каротин, жируху в виде салата из свежих молодых листьев или как приправу в вареном виде рекомендуют при цинге и малокровии. Наружно для лечения ожогов применяют мазь из 1-2 столовых ложек сока жирухи на 50 грамм сливочного масла. При изготовлении мази надо тщательно растереть масло и сок, чтобы составные части хорошо смешались. В народе для лечения цинги употребляют сироп из сока жирухи лекарственной. Номер 61. Живокость полевая. Народное название. Рогатые васильки. Шпорник посевной. Это семейство лютиковых. С лечебной целью используют траву и семена растения. Встречается около 96 видов этого растения. Но живокость полевая – самый распространенный вид его. Растет не только на полях между посевами, часто засаривая их, а еще и на парах, залежных землях, и сорных местах.